Глава 6. После летних каникул занятия в универе начались всего неделю назад. Немного жаль ушедшего лета, но оно еще откликается даже в нежеланном начале сентября, ярким теплом в душе и согревающим послеполуденным солнышком. Денис сегодня на учебу явился с опозданием. Помятое лицо и немного неряшливый вид свидетельствуют о том, что он снова проспал и собирался в попыхах. В голове мелькает неуместная мысль. Дэн провел эту ночь в гордом одиночестве или нет? Хоть и запоздало, но признаю, мне это неинтересно. Совсем. Я уже видела достаточно такого, что успешно отвернуло меня от бывшего парня. «Ариш, ты меня избегать долго будешь?» Догоняет протяжный голос Дэна, когда преподаватель наконец объявляет об окончании сдвоенной пары. А я торопливо складываю в сумку тетрадь с блоками. Всего на секунду рука замирает в воздухе, и тут же пальцы сами тянутся к молнии. А я пытаюсь осознать, что происходит внутри, когда Дэн вновь так чувственно проговаривает мое имя. Это так странно. Я думала, что нежно и искренне влюблена в него. Ждала встречи или звонка. Искала в его глазах, словах и поступках то, чего на самом деле не было. Отрезвление наступило неожиданно. И мне совсем не жаль. Теперь по отношению к Дэну в душе осталось лишь непонимание. Я чувствую непонятое себя, не понимаю его. В груди плохает чувство, что меня не ценили и не дорожили мной. Изнутри покусывает разочарование, но не в Денисе, а в себе. Потому что я верила, надеялась, строила воздушные замки и... ждала. Чего-то волшебного, яркого, трепетного, волнительного. Одного на двоих. Чего-то чудесного и непередаваемого. Такого, чтобы ни с кем не делиться, а забрать себе все без остатка. Такого, когда сердце пропускает удар, а душа рвется на части. Но у нас с Дэном оказалось не так. Жалкая подделка, неудобоваримый суррогат, фальшивка вместо настоящих чувств. Не ощущаю ни злости, ни боли, ни обиды. Жаль потраченных эмоций и времени. Я не избегаю. Роняю тихо. Не люблю сцены. Мне кажется, что на нас таращатся все одногруппники. Мы с Дэном стали встречаться в конце прошлого курса, и это вызвало массу недовольства у женской половины доблестного коллектива. Я представляю их колкие взгляды, злобный смех и насквозь пропитанные ядом усмешки. Не прошло и полгода. Я тебе обзвонился, Арин. Ты ни разу не ответила и не набрала сама. Значит, у меня были на то причины. Пропусти, пожалуйста. Прошу я Дэна и киваю ему за спину. Он загородил собой проход, и мне никак не протиснуться между крепким телом и столом. Для меня это ничего не значит. Настаивает Дэн, пристально глядит мне в глаза из-под лобья. «Завидую, конечно, твоему пофигизму. Замечаю я вскользь и все же решаю постараться и пройти мимо спортивного торса». «Да я тебе серьезно говорю». Его ладони дерзко приземляются на мои хрупкие плечи, а пальцы почти до боли сдавливают косточки. Глаза Дэна мечут молнии. Со всей серьезностью, смело встречая его раздраженный взор, я отвечаю. «Мне это уже не интересно». «Прекращай», — рычит Дэн. «Это ты прекращай. Делаешь из нас посмешище». Безмолвный зрительный бой длится несколько секунд. Дэн внезапно перехватывает мою руку и тащит меня к выходу из аудитории. В многолюдном коридоре он прижимает меня к стене, опасно налегая всем телом. Когда лопатки врезаются в стену, а неприятный холодок начинает покалывать кожу, мне становится не по себе. «Ты что, хочешь, чтобы я на коленях перед тобой ползал?» — возмущается Дэн. «Ой, избавь меня от этой постыдной картины!» Упираюсь я пальчиком ему в грудь, брезгливо отталкиваю, при этом неприятно морщусь, как будто трогаю протухшее мясо. «Блядь, Ариш, ну сорян! Да, реально хуёво вышло!» «Аллилуйя!» «Дэн, может, в следующих отношениях ты будешь предусмотрительнее и не спалишься так глупо?» «Ариш...» Его глубокий голос вызывает во мне бешеную неприязнь. Как только я ощущаю привычное тепло на талии, тут же сбрасываю из себя наглую мужскую ладонь. «Ты что говоришь-то такое? В каких следующих?» «Тебе лучше знать. И вообще будет прекрасно, если уберешь руки и перестанешь меня задерживать. За мной машина приехала. Папа дома ожидает, а ты ведь знаешь». Напуская на себя таинственный вид, сдерживая улыбку. «Он очень-очень не любит, когда ты задерживаешься. Я в курсе», — цедит Дэн. Я утвердительно киваю. «Да, папка у меня строгий. Но что поделать, я с детства привыкла к непреложным правилам». «Может, тебе для разнообразия хоть иногда стоит делать что-то вопреки словам отца?» «Ну, тут не знаю, Дэн. По разнообразию это скорее уж к тебе. Я думала, он в запальчивости решит съязвить в ответ. Но Дэн показушно медленно падает на меня, в последний момент согнув локоть, упирается им в стену возле моего лица, наклоняется неприемлемо близко. «Погнали. Домой отвезу недотрога». И обжигает меня одной из своих самых обворожительных улыбок. Растягивая дрожащие в напряженной ухмылке губы, я тянусь к Дэну еще ближе и шепчу ему на ухо, согревая теплым дыханием. Самодовольно заявляю: «Ты этажом ошибся. Туалет ниже. Там тебе подружку на сегодняшний вечер и поищи». Отталкиваю парня, не дожидаясь неминуемой расплаты. Поскорее убегаю в надежде, что Дэн не последует за мной. В машине я достаю из сумки телефон. Откинувшись на сиденье, долго кручу его в руках, пытаясь убедить себя, что не произошло ничего особенного. А случайные встречи, золотистые искорки в темно-карих насмешливых глазах совершенно меня не взбудоражили. Но тщетно. Я сохранила номер Нила и зашла в мессенджер, нарочно найдя в списке контактов его. Полвечера вчера любовалась выставленной там фотографией, чарующей счастливой улыбки, завораживающим взором, непокорной копной темно-каштановых волос, кусочком джинсовой рубашки. Наверное, совершаю ужасную ошибку. Никогда в жизни я не проявляла инициативу в общении с противоположным полом. Но сейчас пальцы сами бесстыдно тянутся к экрану, находя его имя. Если я просто позвоню и поблагодарю Нила еще раз, ну, ничего страшного ведь не случится. Что? О, боже, я нажала на вызов. Черт, звонок уже пошел. Что я ему скажу-то, господи, вот дура, а? Пальцы судорожно впиваются в металлический корпус, когда я подношу телефон к уху. Сердце колотится в горле, я судорожно сглатываю слюну, ощущая, как язык во рту становится неповоротливым. А если Нил вообще мне не ответит? А если он с девушкой? Ну зачем я только в телефон полезла? Длинные гудки в трубке с каждой уходящей секундой заставляют панику нарастать. Мне уже почти нечем дышать, волнение сковывает и отнимает возможность связно мыслить. И когда я решаю, что ответа уже точно не последует, гудки неожиданно обрываются, а вместо них из динамика раздается четкое и уверенное «Алло».